Он ожидал, что она откажется говорить, огрызнется, но она ответила. Он шел за мной. Ваш седьмой брат. Близнецы преследовали меня и его. Может быть, его, трудно сказать. Они охотились. Он вышел на них первым. Он решил, что они заблудились и хотел помочь. Но было уже поздно, когда я появилась там. Почему тогда они не убили тебя? Потому что появился ты, и они сбежали. Ты верно ненормальная. Ринулась защищать неизвестно кого, рискуя быть растерзанной. Они же не шутили. Он стоял рядом, смотрел сверху вниз. Она не представляет, как плачевно выглядит. Элту посмотрела перед собой, перебирала в руках ткань плаща. Лицо было бледным, печальным. Он присел, чтобы лучше увидеть ее лицо. Ему хотелось прикоснуться к ней. Он увлекся. Эл подняла веки и тоже пристально посмотрела на него. Он мог поклясться, что она почувствовала его намерение. Потом прекрасное лицо изменилось, взгляд стал холодным. Этот взгляд остудил его любопытство. «Уходи». Кихо поднялся во весь рост. «Не уйду», — надменно ответил он. «Скоро сюда явятся все. Они измотаны, злы. А кое-кто еще и голоден. Мне не хочется, чтобы тебя так запросто прибили или сожрали. Их четверо, и намерения у них совсем недобрые. Хочу усложнить им задачу. У меня нет других намерений, как защитить тебя. Они расправятся с тобой и примутся за меня, потому что я сильнее каждого из них поодиночке, но слабее в их месте. Договоримся. А то кто-то уже бродит поблизости». «Я знаю, это Радоборд кружит в окрестностях», — сказала она спокойно. Она посмотрела в сумерки, слегка прищурилась, ноздри ее расширились. Кикха невольно оглянулся. Никто не вышел из темноты. Он тоже вгляделся, там было пусто. Когда он повернулся обратно, Эл не было. Она обманула его. «Прятаться бесполезно, ты не знаешь, где двери. Я мог бы позаботиться, чтобы они не прикончили тебя в переходе». Она не ответила. «Прячься, прячься, надолго ли?» Кикха отошел от дерева. Здесь бушевал целый вихрь энергии. Уловить ее присутствие было очень сложно. Скоро на свет действительно вышел Радоборд. Он посмотрел на Кикху. «Здесь кто-то умер», — были его первые слова. «Что, братец, к тебе вернулись прежние способности?» — усмехнулся Кикха. «Я чувствую, что ушел один из нас». «Что же говорит тебе твой дар? Если кто-то ушел, то зачем же скрывать правду? Просвети меня, отчего же исчез этот бедный обитатель этого бренного мира?» В голосе Кикхи сквозила извительность. «Он погиб. Мучительно. Плащ воина должен был стать последним убежищем для него». «Отчего же он погиб?» — поинтересовался Кикха. «Он стал добычей на охоте», — равнодушно ответил Радоборд. «И все?» «Да, больше ничего не знаю». «Ты знаешь, кто он? Ты видел его?» «Не совсем, но я знаю того, кто видел его последним». «Эл, плащ воина. Это она его убила», — Радоборд выказал сомнение. «Полагаю, что такое могло быть». «Почти уверен», — согласился Кикха. «Нет», — вдруг возразил Радоборд. «Почему ты оправдываешь ее?» «Она могла убить меня и Фьюлу. Еще в самом начале. Она так не сделала. Зачем ей убивать еще кого-то?» «Проголодалась?» Кикха стал смотреть в крону дерева и издал громкий смешок. «Ты видел? Ты видел, как она его убивала?» «Нет. Этот уникальный момент я пропустил». «Как ты смеешь подозревать?» «Не горячись, Радоборд. Она тебе помогла, а ты ответил на ее вопросы. Она не тронула тебя, только это еще ничего не значит. Я же тоже тебе помог». «Вы сговорились?» «Она научила меня, как не умереть, а ты показал мне дорогу сюда. Вы сговорились», — заподозрил Радоборд. «Она не жаждет переговоров», — громко произнес Кикха и осмотрелся. «Кто погиб?» — переспросил Радоборд. «Ты мне не ответил». «Наш брат, которого отец спрятал здесь от нас». «Говорят, он был ужасен на вид», — сказал Радоборд. «От Лоралана ничего нельзя узнать случайно. Не удивляюсь, если он стал инициатором этой охоты». «А ты говорил с ним о нашем конце?» «Не пытайся лгать». «Это было до его изгнания. Я был молод». «Не ты один попался на его хитрости. Как я ни старался убрать его из верхнего мира, до конца мне не удалось. Я не подумал, что отец призовет его на состязание. Лорелан затеял хитроумную комбинацию, и я пока не могу ее разгадать, — рассуждал Кикха. — Ты вечно кого-то подозреваешь, — заметил Радабрат. — Я подозревал, что ты сболтнул ему про наши тайны. Кикха ехидно рассмеялся. — Я оказался прав. — Умер наш брат. Как ты можешь ликовать? — Я ничего не могу изменить, — заявил Кикха. — Но я могу разобраться, почему он погиб. — И я узнаю, — Кикха повысил голос, крикнул куда-то в крону дерева. «Может быть, я не стану убивать виновника, но до конца он определенно не дойдет, даже если мне придется занять трон отца. То, что знает Лоралан, знает и его доверенный. Ты отвратителен. Ты опустишься до мести», — возмутился Радабрат. «Давай заключим договор, брат», — предложил Кикха. «Я не скажу остальным, что ты разболтал Лоралану их тайны. Взамен ты не станешь покушаться на Эл». «С чего вдруг ты вступаешься за нее?» — удивился Радабрат. «Да ничуть, мне все равно, выживет она или нет. Лоралан малодушный мерзавец, но он сделал хороший выбор. Я хочу понаблюдать за ней. Хочу посмотреть, к чему приведут ее труды ради благополучия братца Лоралана. Если она погибнет, пусть погибнет своей смертью. Соглашайся». «Я согласен». «Слышал? Я выторговал тебе жизнь!» — крикнул Кикха наверх. «Она здесь?» — возмутился Радабрат. «Да», — заверил Кикха, обвел жестом пространство. «Где-то здесь. Она явилась сюда первой». «Брат погиб здесь. Я ненавижу вас обоих. Как ты посмел? Она убийца, и ты защитил ее!» — возмутился Радабрат. «Ты забыл, Радабрат, отец позволил ей убивать нас. Не трогай ее, не станешь следующим». Кикха с видом хозяина стал обходить дерево. Скоро появились и другие. Он хотел осмотреть место, а ошарашенный известиями Радабрат, помедлив, двинулся за ним. Эл лежала в густой кроне на ветке дерева, лицом вниз, как раз над тем местом, где состоялась сделка. Ветвь была достаточно широкой, скрывала ее. Она поднялась и стала карабкаться выше. Кикха зря злил ее. Его намерение заключалось в том, чтобы заставить Эл обнаружить себя. Пускай клевещет. Явное намерение настроить ее против всех. Эл сочла вполне разумным отсидеться на дереве. Придут остальные. Цель у них всех одинаковая – дверь. Поэтому они не станут сидеть под деревом вечно. Они уйдут, тогда она спустится. Если, конечно, ее не станут искать. Возможная встреча прибавляла Эл энтузиазма, да и этот мир не последний. Она карабкалась по скрученному стволу дерева, перескакивая с ветки на ветку, становилось темнее, и Эл решила передохнуть. Она нашла удобное разветвление для страховки, привязала плащ и устроилась, как в гамаке, на всякий случай достала меч. Эл обняла оружие и облегченно выдохнула. Наконец-то ей досталось немного отдыха. Над ее головой звезды путались в ветвях дерева. Эл представила, что они вплелись в крону и подмигивают ей оттуда. Она постепенно успокоилась. Вид над головой навевал умиротворение. Так было всегда, когда она любовалась звездами. Постепенно Эл закрыла глаза, и звезды остались. Она открыла глаза. Была та же картина. И снова закрыла. Она видела одно и то же. Совсем как на острове. Уже очень часто она сравнивает это место с островом. Вдруг остров решил сотворить для нее изощренное пространство, новую иллюзию. Одна большая иллюзия. Эл вздохнула и зевнула. Жаль седьмого. Он был неплох. В нем не было той мерзости, какой пропитаны остальные наследнички. Воистину, снаружи одно, внутри другое. Его погубила простая наивность. А мы с тобой похожи, седьмой. Радабрат, Фьюла, Кикха. С ними я вела себя так же, как ты вел себя с близнецами. Мы с тобой одинаково верили, что в них есть что-то лучшее, — подумала Эл. А разве не так? — услышала она ответ в своей голове. Ты еще не ушел? Не совсем. Я рад, что ты слышишь меня. Я избавился от ужасающего тебя тела. Без него ты согласилась бы поговорить со мной? Если захочешь. Как ты оказалась среди них, Свет? Ты другая. Я заменила Лоралана в состязаниях за миры. А зовут меня Эл. Ты сказала, в состязаниях? Позволь, как такое возможно? Их отец решил, наследником станет один из них, тот, кто пройдет через миры и вернется первым в верхний мир отца. В дворец. И как они собираются пройти сквозь миры? — удивился он. — Ты не хуже их знаешь о дверях, ты говорил о них. — Я знаю, где находятся двери, но я никогда не проходил в них. — Почему? — Эл вполне искренне удивилась. — Я очень несовершенен. Я не подхожу для верхнего мира. Я был ошибкой. Я понемногу растаю в этом мире. Так даже легче изменить его. Я решил, что вы все пришли, чтобы его изменить. Этот мир рушится. Это очень печально. «Почему его хозяин не исправит ситуацию?» — спросила Эл. «Я не знаю ответа. А я слышала, что он бывает здесь». «Он был здесь, приказал мне не уходить отсюда. Двое моих братьев видели меня. Они меня боялись. Ты не ответишь, почему?» «Я не знала, что они способны бояться. Ты много знаешь об этом мире, если жил здесь. Долго жил?» «Да, очень долго. Я узнал, что он огромен. Здесь всегда одинаково холодно. Я здесь такой один. Здесь нет разумных существ?» «Он весь разумен. Здесь нет подобных мне. Я здесь был свободен. Я привык жить здесь в темноте. Никто не боялся меня, и я забыл, что я неудача отца. Других он создал более совершенными. Я же был последним». «Ты самый младший. И таких, как ты, больше нет?» «Здесь нет. И таких, как ты, тоже нет. Зато есть в другом мире». «В других мирах?» — удивилась Эл. «Ты о них знаешь?» «Я их видел». «Когда? Ты же жил здесь». «Я видел их отсюда». «С дерева?» «Идем, я покажу». «Сейчас?» «Сейчас тебе было нехорошо в этом мире. Он не для таких, как ты. Ты хотел уйти, я провожу тебя». Голос пропал. Эл выскочила из импровизированного гамака. Она торопливо отвязала плащ, свернула его, засунула в сумку, убрала меч в ножны и готова была двинуться дальше. «И куда идти?» — прошептала она. «Каждая ветвь в путь в другой мир». «Мировое дерево!» — прошептала Эл и присела от напряжения. Она ощутила смятение, волнение, ну просто легенды. Она замерла, водила глазами стороны в сторону, не решаясь сделать выбор.